но он не всхлипывал и вообще не издавал звуков. Я беспомощно стоял рядом. «Как зовут доктора?» «Не знаю. Джо, Богом клянусь, я его не покрываю. Я ездил к нему несколько лет, но он ни разу не назвался. Я все тебе объясню потом, когда ты придешь в себя». «Где он делает операции?» «Это недалеко от Вайленда. Я объясню полицейским. Убирайся отсюда живо!» «Хорошо», — сказал я и ушел. Остаток ночи я просидел в кресле, ждал звонка от Джо или из полиции, но так и не дождался. Мне до судорог хотелось самому позвонить в полицию, позвонить в больницу, позвонить Джо, но повода звонить куда бы то ни было никак не находилось. Я понятия не имел, что сейчас делает Джо. Насколько можно было судить, ничего, так, наверное, смотрит на нее, как она лежит на диване и что-то для себя решает. Но я-то уже решил. Не вмешиваться, пусть делает, что хочет. Пусть даже убьет меня без моего участия, раз уж помощью моей он пренебрег. Я собирался на все вопросы отвечать только правду. Вот разве что Джо станет отвечать по-другому. Я очень надеялся, что доктор ошибся. Я надеялся, что существует такая возможность, при которой в ответе могу оказаться именно я. Я жаждал ответственности, но никто не позвонил. Утром передо мной встала дилемма: идти сегодня в колледж или нет. И я решил идти. Может быть, там кто-нибудь что-нибудь знает. Позвонить Джо я не осмелился. Добравшись до колледжа, я прямиком направился в кабинет доктора Шотта под тем предлогом, что мне надо просмотреть почту. Шотт был в предбаннике вместе с Ширли и доктором Картером, и по выражению их лиц было видно, что они уже знают о смерти Ренни. «Доброе утро», — сказал я, не зная, как меня встретит. «Доброе утро, мистер Хорнер». На отчаянной какой-то ноте сказал доктор Шотт. «Мы только что получили кошмарное известие. Прошлой ночью внезапно скончалась супруга Джо Моргана». «Что?» — переспросил я, автоматически изобразив на лице удивление и шок. «Похоже, в моем соучастии в этой смерти они ничего не знают». «Что ж, покуда я не знаю планов Джо, удивление вполне уместно». «Кошмарное известие», — повторил доктор Шотт. «Такая молодая женщина и двое маленьких детей». «Как это случилось, сэр?» Он покраснел. «Поймите меня, мистер Хорнер, я не в той ситуации, чтобы...» Джо только что мне позвонил и говорил, конечно, не слишком вразумительно. Шок, знаете ли, жуткий для него шок. Она, кажется, умерла под наркозом в больнице вчера поздно вечером. Какая-то срочная операция. «Ужасно», — сказал я, качая головой. «Кошмарное известие». «Давайте я позвоню в больницу», — предложила ему Ширли. «Может быть, они что-то знают?» «Нет-нет», — поспешно запротестовал доктор Шотт. «Нам не следует проявлять излишнего любопытства. Я сам позвоню Джо попозже и узнаю, не можем ли мы чем-нибудь помочь. Я просто ушам своим не поверю. Миссис Морган, такая молодая, здоровая женщина». Было совершенно ясно, он знает больше, чем говорит, но что бы там такого Джо ему ни сказал, ко мне это не имело никакого отношения. Доктор Картер заметил у меня на глазах слезы и похлопал меня по плечу. Все знали, что у нас с Морганами вроде как дружба.